Глава 6. На крафт, переодевание и еду ушло довольно много времени. Однако теперь все были здоровы, обуты одеты по минимуму, но в системные вещи. А в рюкзаке у каждого имелся небольшой запас еды, воды, свитков и зелий. И мы повторно обсудили дальнейший план действий. Кратко он звучал так. «Ищем не слишком агрессивных и сильных монстров». Качаем девушек до десятки, чтобы они тоже сумели взять мирные профессии и развить бойцовские, а затем ищем путь наружу. Ну, или одновременно. Предупредив, что дело это не быстрое, запустила сразу несколько поисковиков, причем формулировать запрос мне помогали всем миром. В итоге первый искал монстров 8-10 уровня, второй — безопасный путь на поверхность, третий — разумных существ. Причем никто из ребят не видел мою магию, и лишь Аня что-то чуяла. Шло время, поисковики не возвращались, и я снова рискнула посоветоваться с Кириллом. Он показался мне рассудительным мужчиной, да и, в принципе, меня саму тянуло к нему чуть сильнее, чем к тому же Алексею. Артем, в принципе, был не в моем вкусе, а на Семена, как я поняла, уверенно положила глаз Ира. Аня вроде бы еще не определилась или просто не интересовалась ребятами, а может, грустила о ком-то, кто погиб не так давно. Во время общих обсуждений девушка предпочитала отмалчиваться, изредка украдкой вытирая слезы и покусывая губы. Но сначала я отошла подальше от основной группы, чтобы нас никто не подслушал. Благо, мало кто сидел на месте, и те же Артем с Алексеем активно рыскали между телами арахнов, высматривая хоть что-то полезное для крафта. «Кирилл, можешь дать еще совет?» «Конечно, спрашивай», — моментально отозвался мужчина. «У меня осталось 2 свободных очка, и я не знаю, куда лучше их потратить. Что актуальнее? Единички кулинарии пока достаточно. Да и в будущем я не планирую ее развивать. Базы есть и хватит. Археологию Лёша взял, она у него уже 2, нет смысла. Для новых заклинаний нужно 5 очков, да и мудрость вроде тоже на хорошем уровне. У меня есть еще узкоспециализированный навык призыва. Может, его? Что он даст?» — пытливо прищурился Кир. «Знать бы заранее», — усмехнулась с досадой. «Но на первом уровне он позволяет призывать 3 бойцов уровнем в 2 раза меньше уровня призывателя». 3? Мысленно чертыхнувшись, со вздохом призналась. «Умница, не боец. Это личный питомец, и он 1 со мной уровня». 14-го. Зачем-то уточнил Ракшас. Я коротко кивнула. «А ты всегда такой скрытной была?» Неожиданно поинтересовался Кира, отчего я насупилась, а он, понимающе усмехнулся. «Да ладно, все понимаю. Но мыслишь ты верно. Нам сейчас каждый боец важен. У тебя ведь это профильная ветка, верно? Все равно постепенно будешь ее развивать. Так почему бы и не сейчас? Попробуй. Вдруг окажется, что всего 1 очко способно принести в нашем случае реально большую пользу». Наверное, это было глупо. Но я словно только и ждала этих слов. Поддержки, понимания, одобрения. И без раздумий влила 1 свободное очко в новое магическое умение. «Да!» пискнула от переизбытка эмоций, поднимая на Кира сияющий взгляд. «Плюс 2 бойца уровнем в 2/3 от уровня мага». «То есть как минимум 9-го». «Супер!» — порадовался вместе со мной мужчина. «Еще бонусы есть?» «Есть!» Торопливо читая системное сообщение, снова не смогла промолчать. «Теперь раз в сутки, ровно на час, я могу призывать бойца, чей уровень равен моему. При этом могу выбирать его специализацию — танк, дамагер, стрелок или маг. Новый отчет суток начинается в полночь». «А кто такой дамагер?» «Боец, который наносит максимальный урон». Кирилл без труда перевел мне странный термин на русский понятный. «У танка мощная броня, но урон может быть средним. Ну, а про стрелка и мага, я думаю, так понятно. Кстати, раз уж пошла такая тема, расскажи о своих бойцах. Кто из них кто?» «Да я как-то... не знаю». Растерялась и пожала плечами. «Это важно?» «Лучше знать», — рассудительно заметил мужчина и снова спросил. «А что по твоей способности тьма? Ее можно развить?» «Не хочу принижать наш собственный вклад, но сегодня она нас реально спасла». «Это особенность расы», — вздохнула, соглашаясь с ним на все 100%. «Она просто есть». «Ясно. И знаешь...» — Кир прищурился. «Если не слишком жалко, влей последнее очко снова в призыв. Ты маг! Для тебя это реальная польза. А учитывая, что опыт бойцов идет в зачет и тебе, то вывод какой?» «Чем больше бойцов, тем быстрее я буду его набирать», — кивнула, снова соглашаясь с грамотным игроком. «Хорошо». «Ого!» «Ну, не томи», — шутливо поторопил меня Ракшас. «Подожди». Я выставила ладонь вперед, потому что текста для прочтения было много, и невольно коснулась мужской груди, тут же отдернув пальцы назад. «Блин!» Сморгнула и расстроенно выдала. «Чтобы прокачать призыв до 4-го уровня, потребуется уже 3 очка! Это несправедливо!» «Жизнь вообще несправедлива», — со вздохом согласился Кирилл и поморщился. «Да, обидно. Будем знать на будущее». «Так что там по плюхам?» 7 бойцов уровня на 2 меньше моего!» Плюс призыв мощного бойца на уровень выше моего, на час. С возможностью выбора специализации. «Полноценная армия?» — одобрительно присвистнул мужчина и глянул на меня как-то странно. «С тобой сейчас очень выгодно дружить, в курсе?» А мне стало обидно. «То есть до этой минуты я была никем? Пустое место?» «Я...» «Ляпнул что-то не то?» — тихо спросил Кир, моментально посерьезнев. «Настен, не обижайся. Со мной такое бывает». С досадой поморщившись, мужчина запустил пятерню в короткие рыжевато-каштановые волосы. «Я вообще с девушками не мастак. Извини, ладно?» «Все хорошо», — улыбнулась через силу и постаралась переключиться. «Вряд ли он действительно хотел меня обидеть. Просто реалии сейчас такие». Ценится не внешности богатый, но, как обычно, невидимый внутренний мир, а способность выжить. И торопливо забросала мужчину неприлично личными вопросами. «А почему не мастак? Сколько тебе лет? Неужели не женат?» «Не сложилось», — снова поморщился Кирилл. 28 мне. Думал, еще есть время. Сначала работа, квартира. А она хотела все и сразу, и чтобы рядом всегда был. Но так не бывает, понимаешь?» Кивнула для поддержания разговора, а Кир вдруг задал встречный вопрос. «А у тебя есть кто?» «Нет». Грустно качнула головой, как никогда ярко вспоминая Пашку. «А ведь хороший парень-то, по сути». «Будешь смеяться, но он заядлый геймер. И мне было категорически мало того времени, которое он мог уделить мне. Иногда оба выходных мог из-за компьютера не вылезать. Но не по работе, а из-за игр. Ну как с таким семью строить? Вот и у меня не вышло. Наверное, будь я персонажем в Sims, и то было бы больше шансов». «Так значит, он есть у меня?» «И вроде ожидала. Хотела даже. Но все равно растерялась. Вот так, в лоб?» В итоге дико смутилась и вместо того, чтобы уверенно кивнуть, неловко пожала плечами. К счастью, Кирилл оказался не таким уж и глупым, верно распознав мои потуги как скромное «да», и широко улыбнулся, отчего на его меховых щеках появились едва заметные, но безумно милые ямочки. А потом вернулся первый поисковик, и я снова резко выставила руку, чтобы мужчина не мешал мне читать системную информацию. «Ага». Снова сморгнула и произнесла уже вслух. «Монстры в километре от нас через 2 пещеры. Черви. В принципе, довольно удобные твари, я на них первые 10 уровней заработала. Только ползти придется. Проходы между пещерами довольно узкие. Идем к остальным? А что по другим поисковикам? Пока ничего. Качнула головой и словно в насмешку перед лицом замаячила вторая лента. Хотя нет, погоди. Прилетела та, что была снаружи. Ого! Настя! С досадой протянул Кирилл, и я сфокусировала на нем удивленный взгляд. У меня от твоих «ого» уже скоро нервный тик начнется. Ну, простите! Буркнула, снова ощущая иррациональную обиду. Но развиться она не успела. Мужчина крепко обнял меня за талию, притянул к себе и прижался лбом ко лбу. Чего это он? Извини. Его серьезный тон совершенно не вязался с напряженным взглядом. Я ни в коем случае не хотел тебя обидеть. Еще несколько дней назад я был начальником отдела и контролировал все от и до. Сейчас я не контролирую ровным счетом ничего. Мне сложно. Я понимаю, это только мои проблемы, но я правда не хочу тебя обидеть. Ничем. Ты уже столько всего для нас сделала и продолжаешь делать, что я буду последним говнюком, если не буду это ценить. Мир. Немного нервно улыбнувшись, кивнула, и когда Кирилл меня отпустил, причем явно нехотя, поспешила сообщить ему то, что уже знала сама. Есть выход на поверхность. В километре по косой, но скорее вертикально, чем горизонтально. Вряд ли у нас получится. Я постараюсь получше сформировать запрос, но сам факт. Выход есть, и мы обязательно его найдем. Конечно. Подбодрив меня кивком и улыбкой, мужчина предложил. Пойдем обрадуем остальных. Как Кирилл и думал, идея поколотить червей пришлась ребятам по вкусу. А информация о близком, но пока недоступном выходе расстроила. Но чего никто из нас точно не ожидал, так это истерики Анечки, когда она увидела, каким путем придется ползти к червям. Да-да, по длинному, узкому и мрачному туннелю, на карачках. «Я к маме хочу!» В итоге белугой рыдала девчонка, лично у меня вызывая больше раздражения, чем сочувствия. Ну, вот такая я чёрствая, да. А что поделать? «Нету больше мамы!» — сердито буркнула Ира и от души зарядила сестре оплеуху, от которой та резко заткнулась, прижала ладошку к щеке и в ужасе уставилась на родственницу. «Ань, я тебя люблю, но всему есть предел. Я обещала тёте Тане за тобой присмотреть, и я присмотрю, хочешь ты этого или нет. А сейчас кончай жевать сопли и поползла! Димка умер, Ваня умер, Женя умер! Тебе мало? Хочешь, чтобы мы все тут сдохли?» Снова закусив губу и потупившись, Аня отрицательно качнула головой и с надеждой взглянула на Семёна. Уж не знаю, что он понял по одному этому взгляду, но вдруг развел руки в стороны, произнес некое короткое, но незнакомое мне слово, отчего пространство вокруг него едва уловимо засветилось, и я вдруг ощутила знакомый прилив бесстрашия. «Ого! Но как? Он же не маг!» Перехватив мой оторопелый взгляд, Семён криво усмехнулся. «Я воин-паладин. Это моя личная способность. Действует недолго, но иногда может серьезно облегчить жизнь. Идемте, время». И мы пошли, точнее, поползли. Первым после обсуждения пустили умницу, затем моих бойцов, следом меня, как их хозяйку, ну а потом цепочкой растянулись остальные. Замыкал наш странный караван Кирилл. Туннель, пустая и скучная пещера, снова туннель. И много, очень много червей. Стоя преимущественно в сторонке, потому что смерть даже сотни низкоуровневых мобов не принесет мне ни единички опыта, тем не менее я посылала свою банду то туда, то сюда, где требовалась их помощь, и даже поучаствовала в убийстве трех маток, потому что их прочные шкуры не брали стрелы и основное оружие наших мужчин. Далеко не сразу я догадалась опробовать на червях клинок, выпавший из паучихи, но потом именно им Ира и Аня по очереди добили каждая свою матку и заработали по уровню. В итоге Иришка заполучила вожделенный 10-й и отошла в сторонку, у нее банально закончились стрелы. А Аню начали прокачивать всем миром, оставляя ей возможность последнего удара по еле живым червям. И все равно мы это сделали. «Перерыв!» — скомандовал Семен то, что для меня и так было очевидно. «Собираем лут и сразу перераспределяем. Кожу и жилы Насти, алхимию мне, кольца, свитки и зелья в кучу, поделим поровну. Остальное разбираем подробно. Аня, 2 очка в интеллект, 1 в мудрость, 2 в профильного мага-лекаря, 1 в кулинарию. Сделала?» «Да», — поспешила отчитаться девушка, возвращая мне клинок, причем вроде бы даже с искренней благодарностью. «Спасибо, очень хорошая вещь». «Ира, что выбираешь?» «Хреново из меня лучницы без боеприпасов», — задумчиво пробормотала Сильфа. «Я вот думаю, может, ассасина взять?» «Не торопись», — попросил Семён. «Давай пока 2 очка в мирные навыки и подумай еще. Сама понимаешь, права перевыбора не будет». «Да, я все понимаю». Ирина улыбка выглядела натянутой, но, судя по глазам, она уже все решила. «Возьму пока травника и кулинара, хорошо? Настя права. Быть поварёшкой круглые сутки — тот еще геморрой. А так хотя бы распределим очередность на 3. Никто не против?» Судя по активным кивкам мужчин, они были только за. Немного запоздало, предупредив ребят, что шкуры с червей получатся только через 2 часа, когда они высохнут сами, ничуть не удивилась тому, что Семён скомандовал новый привал, тем более в пещере тёк ручей. Подозреваю, тот же самый, который я уже видела и по которому отказалась следовать в прошлый раз. Удивление же мое вызвало довольно разнообразная добыча. Не знаю, что на это повлияло. Кирилл предположил, что взятые нами мирные профессии. Но теперь с червей падали не только зубы, жилы и ядовитые железы, но и сломанные стрелы. Из 2 таких стрел Артём мог скрафтить 1 целую. Чешуйки использовались при изготовлении колец. И даже кусочки металла. А также небольшие поделочные камни, вроде яшмы, змеевика и халцедона. «Ничего удивительного», — радостно кряхтел наш доморощенный гном, то и дело потирая руки после вскрытия очередной сферы. «Они ж камень жрут. А в камне чего только нет. О, рюкзак на 15 ячеек. У кого еще нет нормального?» Рюкзак попросила себе Аня, щедро вывалив в общий котел добротные сапоги, 2 кольца на силу и свиток ловкости, а после некоторого колебания и клинок-рвач, который выпал ей с матки. У Иры с матки была иная добыча. Кожаные наручи, колечко на ловкость и свиток каменной кожи, а еще горсть чешуек. По итогам очередного рубилова у каждого из нас было не менее 3 колец с разными характеристиками и достаточное количество свитков, чтобы в случае внезапного нападения дать достойный отпор. К счастью, внезапного нападения не планировалось. Я предусмотрительно раз за разом отправляла поисковики на предмет наличия врага поблизости, и пока выходило, что вокруг нас чисто как минимум на 1 км. Откровенно запоздало вернулся тот, который я отправляла на поиски разумных существ, тем самым давая понять, что разумные тут есть, но довольно далеко. Не знаю, как остальные, а я выдохнула с облегчением. Просто разумные разумным рознь. Те орки, которые вломились в мою квартиру, тоже подходят под их определение. Хотела бы я с ними встретиться? Нет! За время боя Артём, Семён и Алексей стали сильнее на 1 уровень, и не стеснялись обсуждать линию развития вслух. Видимо, потому что речь шла о мирных профессиях. Так Артём прокачал кузнеца до тройки и тем самым подтвердил удручающую закономерность. Четвёртый уровень можно было взять уже только за 3 очка. Зато теперь он мог чинить практически что угодно, если это было сделано из металла, исключая оружие, и имелись расходники на починку. Артём предпочёл развить до 3-й ступени археолога и после получасового исследования пещеры притащил из никем не замеченного угла серьгу на 2 единицы мудрости, ржавый боевой молот и добротный щит. Нет, я понимаю, украшения мы могли просмотреть. И молот. Но щит! Он же большой! Да ты прям Лара Крофт! — хохотнул гном, одобрительно изучая находки товарища. — Не думал сменить имя? — Может, еще и пол до кучи? — беззлобно огрызнулся Леша и подмигнул мне. — Настен, возьмешь серьгу? — А можно? Я посмотрела на остальных, а затем на Аню, которая, по идее, тоже могла претендовать на это усиление. — Бери, — криво усмехнулась друидка. — Понятно же, что у тебя... Заклинания и мощнее, и полезнее, а значит, и маны потребляют больше. Бери. 2 раза меня упрашивать не пришлось. Тем более остальные тоже не были против. А потом очень удачно вернулся умница, которого я еще в самом начале отправила на поиск нормального выхода, и сообщил прекрасную новость. Выход есть. Правда, не сразу. Народ! «Мой разведчик вернулся с новостями», — произнесла я погромче, чтобы привлечь всеобщее внимание. «Как водится, их 2. Одна хорошая, вторая очень хорошая». «Не тяни», — поторопил меня гном. «Выход есть, и он не очень далеко, 3 км». «Но к нему надо ползти?» — кисло уточнила Аня. Не подумала». «Местами», — ответила уклончиво. «Но очень хорошая новость в другом. Там есть мобы. Очень вкусненькие мобы 9-14 уровней. Правда, я не знаю, что это, но выглядит как большие прямоходящие рыбы. Кто-нибудь таких встречал?» «Морлоки», — предположил Кирилл, и остальные мужчины синхронно поморщились. «Так... чего я не знаю? Это плохо? В играх, в которые я играл раньше, были такие полуразумные, шустрые и ядовитые твари. Среди них есть шаманы». Глядя на мое скривившееся лицо, Кирилл попытался сгладить ситуацию. «Но это могут быть и не они. Можно ли узнать заранее?» «Морлок, да?» — уточнила название монстра, и когда Ракшас кивнул, отправила на поиск загадочного Морлока очередной поисковик. Вернулся он относительно быстро. И да, с положительным результатом. «Это Морлоки». «Предупреждён, значит, вооружён», — решил приободрить нас Семён, а когда я снова скептично скривилась, как и многие из нас, возмутился. «Так, бойцы, я не понял, что за упаднический дух? Да вырежем мы их всех, как нехер делать! В общем, слушаем меня, старого опытного геймера. Мы поступим следующим образом». В процессе обсуждения плана предстоящего сражения, где мне отводилась далеко не последняя роль, я призналась остальным, что прокачала навык призыва и теперь могу призывать еще 4 рандомных бойцов и 1 сильного с правом выбора, но всего на час. После чего Семен прямо на ходу внес коррективы. И я не могла не согласиться, что он весьма опытный стратег. А потом я начала призывать.